Глава 1. Гарри Поттер выбрался в коридоры Хогвартса посреди ночи. Его окутывала мантия-невидимка, скрывавшая его от чужих глаз, а сам он пытался сейчас сдержать свой гнев. Он чувствовал, как его ярость разгорается, готовясь взорваться. И это был не бессильный, показной гнев подростка, как тогда, когда последние проблески его невинности погибли в конце турнира трех волшебников, на котором он наблюдал за хладнокровным убийством его друга. Его гнев был праведным. Всего год назад его схватил и пытал темный волшебник, которого люди боялись настолько, что не могли произнести его имя даже спустя 10 лет после его исчезновения. И какова была реакция взрослых, которые должны были прийти на помощь и защитить его? Одарили советом, чтобы он смог справиться с событиями прошлого, или подготовили к будущим встречам с Волдемортом, дабы он нашел в себе силы предотвратить их печальный исход? Нет, они отправили его обратно в то место, где его ждали только насилие и пренебрежение, и продолжили игнорировать, заставляя Гарри погрязнуть в беспокойстве и страхе, из-за которых он словно крыса крался сейчас по темному коридору, только чтобы мельком уловить какие-то новости. Он сообщил человеку, занимавшему высший пост власти, о серьезной опасности, с которой правительство только что столкнулось. И что он получил в ответ? Сначала недоверчивые взгляды, а затем полное уничтожение его репутации. Не было дня, чтобы в главной газете страны не написали очередную насмешку над ним, над парнем, который еще даже не сдал экзамены по СОВ. И все же, подумал Гарри, фыркнув, уничтожение репутации было еще не так плохо по сравнению с другими их действиями. Открытое покушение на убийство с помощью существа, которое фактически пожирало душу своей жертвы, а затем полномасштабный суд в Визингамоте, во время которого он посмел спасти свою шкуру. Он мог бы поверить, что это был заговор пожирателей смерти, но поспешность, с которой правительство скрыло этот судебный процесс, оказалась достаточно, чтобы он осознал, все это было сделано кем-то изнутри. После, в школе, дела пошли не лучше. Он вернулся и встретился с учительницей, делавшей все возможное, чтобы его уничтожить, включая настоящие пытки, во время которых его заставляли писать собственной кровью. Другие учителя и директор безучастно наблюдали за происходящим, но это Гарри не удивило. Да и чему тут удивляться, когда единственное, что они могли сделать, пока он был вынужден снова и снова рисковать своей жизнью, так это просто перебирать пальцами в воздухе. Но все еще больше ухудшилось, когда Дамблдора турнули с поста директора школы, заменив его розовой жабой министра магии. И все же последняя идея, посетившая Дамблдора, была прямо-таки вишенкой на торте. Он попросил его продолжать сидеть в одной комнате со Снипом, снова и снова подвергаясь психическим атакам, открывая этому типу свои самые сокровенные тайны. Дамблдор, должно быть, был идиотом, если думал, что Гарри еще раз согласится на что-то подобное, после того как этот монстр, переодетый в учителя, сделал все возможное, чтобы унизить его. Гарри признавал, что давать Волдеморту доступ к своему разуму тоже было не совсем резонно, но лучше уж умереть, чем снова положиться на Снейпа, особенно когда дело касалось копошения в мозгах парня. Он все еще помнил, как Снейп испоганил жизнь Сириуса, только для того, чтобы отомстить за свою обиду за школьные времена. И это несмотря на приказ Дамблдора о противоположном в конце третьего курса. Кто мог поручиться, что Снейп не сделает то же самое, чтобы испоганить жизнь Гарри в попытке поквитаться с его отцом? С этими мыслями ночной нарушитель вошел в библиотеку и пробрался в запретную секцию. «Секреты разума», – пробормотал он, осторожно вытаскивая книгу с полки после недолгих поисков. «Надеюсь, это та, что я искал». Следующие несколько недель прошли как в тумане. Гарри практиковал окклюменцию или гелименцию с такой сосредоточенностью, какой у него не было на всех остальных предметах, кроме квиддича и боевой магии. И дело было не в том, что его подстегивали преимущества этих дисциплин. Усиленный эмоциональный контроль, повышенная скорость обучения и способность предугадывать мысли врага. Это все, конечно, тоже было не шутками, но на самом деле проблема была в том, что он уже пропустил один из уроков с ней по зельеварению, и у него сложилось ощущение, что учитель захочет применить более прямолинейный подход в выполнении последнего приказа Дамблдора, и перед этим стоило быть готовым защищаться. В данный момент Гарри был очень рад своему прогрессу. Его зарождающаяся окклюменция была единственным средством, что мешал ему сорваться на Гермиону, зачитывающую очередную свою длинную лекцию. Гарри в целом особо не нравилось, когда с ним так разговаривали, но в этом году его неприязнь перешла на совершенно новый уровень. «И Гарри, вот почему держать все в себе и не выплескивать так опасно», сказала Гермиона, продолжая свою длинную лекцию о том, какой вред можно нанести, не выказывая своих чувств. «Я понимаю, Гермиона», ответил он спокойно, несмотря на ярость, которая бурлила в нем от ее высказываний, как будто он был обязан делиться с ней всеми своими самыми сокровенными тайнами. Если бы не его отклюменция, он бы просто взорвался, оттолкнув от себя одного из тех немногих людей, что все еще поддерживали его в этой суматохе. Именно поэтому он не стал спорить, когда Гермиона потащила его в пустой класс. Ее намерения были вполне ясны. «Отлично», — сказала она с улыбкой, расцветающей на ее лице, «тогда почему бы тебе не рассказать, что тебя беспокоит?» Гарри не собирался объяснять перемен в своих взглядах на жизнь, особенно зная, что она после этого попросит его просто довериться Дамблдору. И это несмотря на все подтверждения того, что делать этого не стоит. Но он также не хотел отмахнуться от подруги, вызвав у той обиду. И тут ему в голову пришла отличная идея, которой мог бы гордиться сам Сириус. Идея, которая могла перерасти в шалость. «Это все мое тело, Гермиона. Оно ведет себя странно, и я не знаю, что мне делать», — сказал он. И недавно обретенный ментальный контроль не позволил ему рассмеяться вслух. «Гарри, что с ним не так?» — воскликнула Гермиона со своей обычной паникой перед тем, чего она не знала. «Проблема со здоровьем, может, пойдем и поговорим с мадам Помфри?» «Я не думаю, что оно того стоит», — прошептал Гарри, про себя смеясь. «Это слишком щекотливое». Гермиона сократила расстояние между ними. «По крайней мере, ты можешь сказать мне. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы помочь». Он посмотрел в ее глаза и увидел там одну лишь решимость. Он с трудом подавил улыбку, произнося финальный аккорд. «Дело в моем приборчике. Он время от времени набухает, и я не знаю почему. Я боюсь, что со мной что-то не так». На шее девушки проступил румянец, а спустя время ее лицо стало совсем краснющим. Однако, к его удивлению, она продолжала на него смотреть, несмотря на явный дискомфорт. Желая узнать, что чувствует Гермиона, Гарри послал в ее сознание маленький импульс легилименции. Связь была слабой и мимолетной, и он смог удержать ее лишь на секунду. Это дало ему лишь информацию о ее настроении. Она смущена, но полна решимости помочь. Гарри стало любопытно, как далеко он сможет зайти, прежде чем его подруга в смятении убежит. «Со мной что-то не так, верно?» — спросил он. «Нет», — воскликнула Гермиона, прежде чем поняла, ее крик был настолько громким, что его эхо отразилось от стен пустующего класса. «Нет», — повторила она, — «в этом нет ничего плохого, Гарри, это естественно». «Я не знаю, Гермиона», — ответил он. «Что, если со мной действительно что-то не так? Может быть, Дурсли были правы, и я урод. Поверь мне, Гарри, с тобой все в порядке. Это совершенно естественно». И с этими словами Гермиона начала краткое, медицинское объяснение основ биологии, в то время как Гарри сосредоточился на подавлении своего неприкрытого смеха. Он был шокирован фактом, что она действительно верила, что он может быть не в курсе того, как мастурбировать, несмотря на то, что жил в общежитии для мальчиков. Так, Гарри состроил на лице свое самое лучшее выражение замешательства, это мастурбация. «Она поможет мне избавиться от этой проблемы, верно?» – поинтересовался он, делая все возможное, чтобы его взгляд был сосредоточен именно на ней, и тем самым усиливая неловкость ситуации. «Да», – пробормотала она, каким-то образом сумев собрать всю свою силу воли и не убежать прочь. «Так, как мне мастурбировать?» Этот вопрос потряс Гермиону настолько, что она замолкла почти на минуту. «Гарри», – прошептала она, – «может, ты спросишь об этом кого-нибудь из своих друзей-парней, Рона, например?» «Ни за что», – быстро ответил Гарри. «Если это действительно так просто, как ты говоришь, то они меня тут же высмеют». Он неожиданно схватил ее за руки. «Гермиона, ты моя лучшая подруга. Пожалуйста, помоги мне». Потрясенная внезапным действием, Гермиона посмотрела ему в глаза, позволяя Гарри послать еще один слабый импульс легилименции. Он ожидал увидеть ее на грани паники, готовой вот-вот убежать, но обнаружил в ее разуме лишь смесь решимости и жалости. Не так, чтобы жалость ему понравилась, но он решил не подавать виду. Это была естественная реакция на нелепую ситуацию, в которой он оказался. «Хорошо», — пробормотала Гермиона почти что обреченно, я расскажу тебе, как мастурбировать. Отлично, сказал Гарри, вставая, чтобы расстегнуть брюки. Он был уверен, что что-то столь радикальное заставит девушку убежать, но он даже представить не мог выражение ее лица, когда оно оказалось прямо напротив его стержня. «Гарри, это совершенно неуместно!» — воскликнула она, вскочив на ноги. Ей удалось удивить Гарри еще раз, в тот момент, когда она заставила себя отвернуться, а не выбежать из класса. «Почему?» — спросил Гарри, стараясь казаться озадаченным. «Ты сказала, что научишь меня, как мы это сделаем без примера. Это не так сложно, Гарри», — ответила Гермиона, каким-то образом перебарывая свое желание убежать. «Ты просто легонько обхватываешь его рукой, а затем двигаешь ее вверх и вниз», — серьезно ответил Гарри, обхватывая рукой свой прибор. Неудивительно, что его тело очень быстро отреагировало, и вскоре его пальцы обхватывали уже полностью эрегированный стояк. «Я пытаюсь, но ничего не происходит». «Что значит, ты пытаешься?» — пробормотала она, не веря его словам и инстинктивно обернувшись. Только тогда ее глаза встретились с его обхваченным рукой у основания полностью вставшим членом. Эти глаза расширились от шока, и Гарри с интересом отметил, что ее взгляд на несколько секунд задержался, прежде чем она повернулась обратно. «Так, я все делаю правильно?» – спросил Гарри, на этот раз не потрудившись скрыть своего веселья и полагая, что Гермиона этого не заметит. Она все же пробормотала в ответ: «Да, тебе просто нужно продолжать в том же духе, пока не наступит извержение». Затем, не дожидаясь ответа, она выбежала из комнаты, оставив Гарри наедине с самим собой. Он подождал несколько секунд, чтобы убедиться, что та уже далеко, а затем разразился смехом, натягивая боксеры. Но все же не в силах был сдержать любопытство, закравшееся в его мысли. Как далеко он сможет зайти, прежде чем она сломается? Когда Гарри несколько часов спустя вошел в общую гостиную, он заметил сидящую в углу Гермиону, погруженную в книгу с головой, словно она пыталась отгородиться от остальных студентов. Гарри подошел к ней, намереваясь не позволить ей этого сделать. Уж точно не после того, как она сама по просьбе Дамблдора прервала его эмоциональную изоляцию, доказав, что ее больше заботит слова директора, чем их с Гарри дружба. Все, что она делала в этом году, к примеру, устроила ему ловушку с группой студентов в кабаньей голове и тем самым манипулировала, дабы он возглавил отряд Дамблдора, доказывала, что у нее крайне искаженные представления об их дружбе. А теперь и у Гарри в свою очередь не возникло сомнений, чтобы воспользоваться ею. «Гермиона, можно отвлечь тебя на минутку?» Когда она подняла голову и встретилась с ним взглядом, ему даже не понадобилась легилименция, чтобы увидеть ее смущение и подавленность. Вероятно, из-за того, что все снова и снова прокручивало в голове их последнюю встречу. «Неуверенно», — пробормотала девушка, — «я сейчас занята». «Пожалуйста, Гермиона, это очень важно», — сказал Гарри, не сводя с нее глаз, пока та не кивнула в знак согласия. «Отлично, иди за мной», — добавил он, выпрямившись и выйдя из комнаты, не дожидаясь ответа. Он шел быстро, зная, что Гермиона следовала за ним по пятам. Свернув за угол, он вошел в заранее подготовленную классную комнату и сел в кресло, держа в руке свою палочку. Заметив движение в дверях, он тут же послал в ее сторону заклинание «Конфундус», слишком слабое, чтобы его заметили, но как следует сформированное, чтобы ослабить волю подруги. Эффект как от пары кружек пива, но Гарри понимал, что ему нужно некое преимущество для следующего этапа его плана, когда он попытается завести Гермиону чуточку дальше. Он обрадовался, когда заклинание в нее попало, после чего девушка осталась в полном неведении насчет чар, проникавших вглубь ее разума. «Что не так, Гарри?» – спросила Гермиона. Ее беспокойство побороло смущение. «Дело в сегодняшнем разговоре», – ответил Гарри, с забавой наблюдая за тем, как смущение почти что мгновенно затмило все остальные эмоции. «Я сделал все, как ты сказала, но ничего не вышло». «Почему?» – спросила Гермиона. Гарри решил, что это был отличный шанс сразу довести ее до предела, и потянулся к своим брюкам. «Гарри, что ты делаешь?» – снова воскликнула она, на этот раз отворачиваясь гораздо медленнее, так, чтобы увидеть, как Гарри спустил трусы, и успеть краем глаза взглянуть на его полуэрегированный причиндал, перед тем, как она полностью отвернулась. «Я показываю тебе, в чем проблема», – ответил Гарри тоном, не терпящим возражений. «Может быть, тебе все же стоит обратиться к мадам Помфри?» проронила Гермиона. «Я не могу», — ответил Гарри, обхватывая рукой свой конец. «Что, если у Амбридж есть доступ к моей медицинской карте? Представляешь, что случится, если она узнает о моей проблеме?» «Ты прав», — пробормотала Гермиона, а затем умолкла почти на минуту, прежде чем ее вздох нарушил тишину. «Хорошо, я помогу тебе. Просто опиши, что там происходит, а я попытаюсь разобраться. Тебе не нужно отворачивать. Я тебе доверяю», — заверил ее Гарри, стараясь говорить серьезно, а не с весельем. «Все в порядке», — ответила Гермиона. Ее голос звучал напряженно. «Будет лучше, если я останусь в таком положении. Теперь опиши мне, что ты делаешь». Гарри пришлось использовать все свои способности окклюменции, чтобы не дать своему дружку полностью подняться, в тот момент, когда он обхватил его пальцами. «Рука на моем стволе», — пробормотал он. «Я двигаю ей вперед-назад, но это не помогает. Он все еще мягкий. Попробуй периодически надавливать. Вдруг это поможет», — посоветовала Гермиона. Дискомфорт прямо-таки чувствовался в голосе, но, что было интересно, это была не единственная эмоция, которую Гарри смог распознать. «Все равно не получается», — ответил Гарри. «Это просто смешно. Может быть, со мной что-то не так?» – добавил он с нотками отчаяния. «Гарри, все с тобой в порядке?» – совершенно уверенно заметила Гермиона. «Правда?» – с горечью буркнул Гарри. «Что-то не похоже на правду». Она вздохнула в знак смирения, и Гарри ощутил, как в тот же миг его ствол аж подскочил. Он сосредоточился на окклюменции, заставив свой член уменьшиться в размерах, прежде чем Гермиона успела повернуться. Меньше всего ему сейчас хотелось, чтобы она увидела его в полном объеме, из-за чего весь спектакль бы прервался. Когда она повернулась, ее глаза смотрели поверх его груди. «Дай я тогда взгляну», — смиренно пробормотала она, подойдя к парню, но мысленный зонт подсказывал, что от такой перспективы не он один сейчас был в восторге. Гермиона придвинула к Гарри стул и села на него. «Попробуй еще раз, и, может, я пойму, что ты делаешь не так». Гарри покрепче обхватил свой аппарат и сделал несколько пробных рывков рукой. Его ствол начал расти, несмотря на контроль, который он пытался установить над своим причиндалом. К счастью, ему удалось не дать ему набухнуть слишком сильно. По сравнению с тем, что было минуту назад, стало гораздо лучше, но, похоже, это все равно работает не так, как должно, заявил Гарри напряженным голосом, радуясь, что ему удалось сбить подругу с толку. В противном случае, она бы уже отругала его за это представление. «Почему бы тебе самой не показать, как это нужно делать, Гарри?» Снова воскликнула Гермиона в знак протеста, но ей не удалось скрыть во взгляде, устремившемся на его вал, свой возросший интерес, так же, как и пылающий румянец на своих щеках. Гарри улыбнулся, забавляясь энтузиазмом, который та попыталась скрыть. Блеск в ее глазах был слишком уж ярким. Похоже, его заклинание, направленное на ослабление воли, сработало идеально. «Пожалуйста, Гермиона, ты моя лучшая подруга и единственный человек, кому я сейчас могу доверять», немного переигрывая, выдавил из себя Гарри. Он знал, что ее гордость была превыше всего остального, и он был готов злоупотребить этим чувством, если все закончится именно тем, чего он хотел. Гермиона вздохнула в ответ. «Дай мне попробовать», — пробормотала она, не в силах скрыть весь свой интерес. Гарри отдернул руку, позволяя ей обхватить основание его члена. Ему пришлось положиться на свой многообещающий ментальный контроль, дабы не испустить вздох, в тот момент, когда он почувствовал ее мягкую ручку вокруг своего приятеля. Вздох или усмешку, мысленно поправил он себя, наблюдая, как Гермиона увлеченно изучает его мужской орган. Ее рука двигалась вверх и вниз в неуверенном ритме, а ее увлеченность усиливалась по мере того, как его аппарат увеличивался в размерах. Удовольствие превозмогало его навыки окклюменции. Гермиона просто не могла без удивления смотреть на его причиндал, который вырос настолько, что ее рука теперь не могла вокруг него сомкнуться. Гарри лишь ухмыльнулся. Очевидно, что Гермиона не знала о причине, почему он отдавал предпочтение именно мешковатым штанам. «Какие-то проблемы?» – спросил он, даже не пытаясь скрыть своего веселья. «Нет, никаких», – ответила она, уводя от него свой взгляд, но не настолько быстро, чтобы он не успел установить зрительный контакт, уловив ее стыдливое восхищение, окрашенное возбуждением, но сдерживаемое самообладанием. «Как же раздражает», – подумал Гарри, – «что она так сильно контролирует свои чувства, даже с учетом заклинания, ослабляющего ее волю. Ему хотелось достать свою палочку, не привлекая ее внимания, но, к сожалению, сейчас это было невозможно. Вместо этого он позволил себе откинуться на своем сиденье, наблюдая за тем, как движения Гермионы ускоряются по мере того, как ее первоначальная неловкость начала таять под воздействием возбуждения. Ее руки все еще слишком медленно двигались по его стволу, но в ее рывках появилась некая плавность, от которой приятные мурашки пробегали по всему телу парня. Этого хватило, чтобы он смог положиться на свою экклюменцию и предотвратить преждевременное семиизвержение. Рука Гермионы ощущалась совсем не так, как его собственное, удовольствие от прикосновений было намного больше. Однако подруге удалось преодолеть его магически усиленное сопротивление, когда ее пальцы коснулись головки его члена, вызывая новую волну экстаза, намного превышающую первоначальную. «Это просто невероятно», – застонал Гарри. Несмотря на все его усилия, он больше не мог справиться со всем этим удовольствием. Его слов оказалось достаточно, чтобы она подняла взгляд и встретилась с его взглядом. В нем отчетливо читалась тревога. Гарри запаниковал, поняв, что его слова вывели ее из зоны комфорта. Запаниковав еще сильнее, он поступил необдуманно и инстинктивно направил в ее сознание очередной зонт легилименции и прочитал мысли девушки о том, что она планировала прекратить свою процедуру. «Так не годится», — вскричала темная часть его души. Он рефлекторно отреагировал, заставив часть удовольствия, которое испытывал он сам, пробраться в ее разум. Он даже не подумал о том, должна ли легилименция так работать. Результат был шокирующим. Он почувствовал, как его разум соединяется с разумом Гермионы, проталкивая в нее волну удовольствия. Процесс был не очень эффективным, большая часть эмоций рассеялась где-то по пути, но то количество, которое ему удалось протолкнуть, создало необходимый баланс. Она снова отвела взгляд, ее лицо раскраснелось от возбуждения, и она продолжила наяривать ему. Первоначальная неуклюжесть девчонки начала испаряться, а ее движения участились, когда на кончике члена Гарри появилась семенная жидкость. Она вздохнула, с восторгом наблюдая за такой реакцией, и забыла о своей сдержанности. Ее ритм, чередование медленных и быстрых вздрочек, подталкивал Гарри кончить, но ему до сих пор удавалось сохранять контроль, чтобы не допустить преждевременной эякуляции. Прошло еще несколько минут, прежде чем он почувствовал, что готов к извержению, и тогда он ослабил свою ментальную хватку. «Гермиона, что-то происходит», – пробормотал он, пытаясь остаться в образе. Ему вовсе не стоило об этом беспокоиться, ибо Гермиона была полностью погружена, наблюдая, как его член разбрызгивал свое семя чуть ли не на метр вокруг себя. Она поднесла другую руку, поймав немного спермы в полете, и несколько секунд как зачарованная играла ею между пальцев, прежде чем вспомнила, в каком положении сейчас находилась. «Я опаздываю в патруль», — воскликнула она в панике, когда дурман, наконец, рассеялся. Осознание того, что она сделала, сильно поразило ее. Не сказав ни слова, Гермиона бросилась прочь, оставив очень довольного Гарри Поттера в пустом классе. Он не пытался ее остановить, и не только потому, что в данной ситуации это ничего хорошего не принесло. Нет, ему нужно было изучить случайно отрытую новую способность, которая позволяла ему манипулировать эмоциями. У него было предчувствие, что это изменит его жизнь. Глава 2. Примечание к части. Отредактированные главы будут помечены надписью «Ред» в самом начале. Тут могут некоторые названия не сходиться с названиями из первой версии, так что не пугайтесь во время чтения. Ред. Следующие несколько дней пронеслись для Гарри довольно быстро. Он погрузился во внеклассную учебу, делая все возможное, чтобы отточить свои умственные способности. После его случайного открытия манипулирования эмоциями, эти навыки стали слишком важны, чтобы их вот так просто отставить в сторону, и не только потому, что они давали ему возможность противостоять окружающим людям, но и потому, что он видел их возможное применение в боевых условиях. Прилив необоснованной уверенности или потоп паники могут стать причиной победы или поражения. Другой мыслью, занимавшей его голову, была Гермиона. Ее попытки вести себя так, будто ничего не произошло, были весьма забавными, особенно то, как она периодически краснела без видимой на то причины, стараясь не смотреть на него ниже пояса. Гарри старался вести себя естественно, давая ей возможность смириться со случившимся, но не из великодушия, а потому что давить на нее на этом этапе было бы контрпродуктивно. Вместо этого он изо всех сил старался игнорировать попытки Амбриджа и Малфоя его разозлить. Он не боялся отчисления или потери баллов. Ему хотелось, чтобы Гермиона поверила, что ее помощь положительно повлияла на его способность управлять гневом. И он тщательно следил за тем, чтобы его смена настроения не длилась дольше 2 дней. В конце концов, не было смысла облегчать Гермионе задачу. Точно уж не после всего того, что она натворила в этом году, обращаясь с ним, как с марионеткой, которой можно манипулировать. Именно поэтому он сейчас встал во время урока защиты от темных искусств и описывал сходство Амбридж с розовой лягушкой после очередного ее колкого высказывания о Хагриде. «Останетесь после уроков, Поттер!» — крикнула она. На этот раз ее покровительственная уродливая ухмылка исчезла. Он с удивлением обнаружил, что Эклюменция также помогает ему придумывать хорошие оскорбления. Сохраняя холодный рассудок, он гораздо лучше раскрывал свой творческий потенциал. Ему не терпелось применить эти навыки против мерзкой летучей мыши, выдававшей себя за учителя зельеварения. Через минуту Амбридж отпустила класс. Гарри первым выбежал из кабинета, бросив назад взгляд и проверяя, следует ли Гермиона за ним. «Хорошо», — пробормотал он, когда убедился в этом. Он двинулся по коридору в быстром темпе, таком, чтобы Гермиона не успела его догнать, до того, как он достигнет одной из почти заброшенных секций замка. «Гарри, подожди!» — крикнула Гермиона. Гарри проигнорировал ее, вместо ответа он шагнул в классную комнату. Его палочка уже была в руке, устанавливая временную защиту вокруг помещения. Его впечатлило воздействие заклинания, которое он применил к Гермионе несколько дней назад, но понимал, что подловить ее прямым заклинанием было слишком рискованно, поэтому искал альтернативные варианты. Во время очередного визита в запретную секцию он узнал способ, благодаря которому можно было установить вард с необходимым ему эффектом. К сожалению, на практике его не стоило часто применять, ибо для дестабилизации его матрицы было достаточно заклинания средней мощности. Но для его цели оно подходило идеально. Он как раз закончил устанавливать вард Конфундуса, несколько более сильный, чем тот маломощный вариант, который применял ранее, но все еще довольно слабый, именно в тот момент, когда дверь распахнулась, и девушка шагнула внутрь комнаты. Гарри едва успел спрятать свою палочку. «Ты должен держать себя в руках», — удалось выговорить Гермионе, пока она переводила дыхание. «Я знаю», — сказал Гарри, пытаясь звучать виноватым. «Я пытался, но этих постоянных оскорблений в адрес Хагрида было уже чересчур много». Гермиона вздохнула, придвигая кресло поближе к нему. «Гарри, что ты собираешься делать? Ты не можешь больше противостоять ей». Он подавил желание выпустить свой гнев, вместо этого нацепив маску задумчивости. «Я делаю все возможное, и последние 2 дня у меня действительно все получалось, но, похоже, сегодня мой гнев вернулся». Гермиона была достаточно умна, чтобы прикинуть временные рамки и выяснить причину этих 2 спокойных дней. Это Гарри понял, не погружаясь в ее мысли, а по багровому румянцу, вновь проступившему на ее лице. «А ты повторял то, чему я тебя учила», — сумела пробормотать она. Ее голос был едва громче шепота. «Я пытался», — пренебрежительно ответил Гарри. «Но почему-то, когда я был один, то не смог достичь нужного эффекта». Он не знал, смеяться ему или злиться, когда Гермиона кивнула, показывая, что она сразу же поверила его нелепому оправданию. Это способствовало его цели, но очень раздражало видеть какого низкого мнения о нем Гермиона. Она считала, что он был настолько глуп, что не справился с мастурбацией. Даже с помощью конфундуса это должно было бы быть непростой ложью, но она поверила, не моргнув и глазом. Он лишь пренебрежительно пожал плечами, когда ее эмоциональный конфликт снова вырвался на передний план. Ее явная недооценка его способностей бледнела на фоне возможности получить еще одной дрочки. «Понятно», — пробормотала она. «Гарри, тебе нужно еще попробовать. Теперь, когда Дамблдора нет, больше некому защитить тебя от Амбридж. Тебе нужно сохранять спокойствие и перестать ее провоцировать». Ему стоило большого труда сдержать усмешку. Не похоже было, что Дамблдор, будучи на посту директора, сделал хоть что-то, чтобы действительно его защитить. Возможно, он упустил значимость многих событий, произошедших с ним во время учебы, но, проанализировав их еще раз с помощью Эклюменции, он увидел, что ни учителя, ни Дамблдор не сделали ничего, чтобы действительно сберечь его, предпочитая сидеть сложа руки и бездельничать. Никогда по коридорам бродил смертоносный Василиск, никогда он был призван на смертельно опасный турнир во время очевидного заговора. Более того, они были готовы превратить школу в ловушку для Волдеморта, не заботясь о возможных последствиях, в результате которых Гермиона едва не оказалась в лапах тролля. «Я знаю, Гермиона», — решил ответить Гарри после недолгой внутренней дискуссии. «Я делаю все, что в моих силах, но у меня просто не получается». Она кивнула. «Ты не пробовал воспользоваться каким-нибудь вспомогательным средством? Может быть, какими-нибудь журналами? Я не думаю, что они есть в волшебном мире, но, возможно, кто-то из мальчиков приобрел их в мире маглов. Слишком рискованно. Представляешь, какая будет катастрофа, если Амбридж поймает меня с чем-то подобным?» Гермиона снова кивнула. «Верно подмечено. Это будет катастрофа», затем замолчала на минуту. «Но как мы собираемся разрешить эту проблему? Может быть, ты еще раз мне поможешь?» С энтузиазмом поинтересовался Гарри, а затем, прежде чем она успела сформулировать свой ответ, сменил выражение лица, показывая уныние. «Забудь об этом. Я не могу просить тебя о подобном. Это уже слишком». Злоупотреблять эмоциями было полезно даже без возможности магического манипулирования. Ему ли не знать, ведь он всю жизнь был легкой мишенью для подобных трюков, пока с помощью окклюменции не достиг просвещения. Гарри встретился с ней взглядами, прежде чем послать ментальный зонт и узнать ее эмоции, смесь шока и жалости, подчеркнутые порцией возбуждения и явное отсутствие подозрений, благодаря установленному им варду. Действовать было сложно, но он достаточно хорошо ухватился за ее эмоции, уменьшив при этом шок и усилив возбуждение. Гарри только и мог, что изменить интенсивность ее различных мыслей. Уменьшить шок и немного подогнать возбуждение оказалось достаточно, дабы изменить ее ответ. Вместо решительного «нет» он получил неопределенное молчание, которое превратилось в неохотный кивок, когда он взглянул на нее своими щенячьими глазками. «Гермиона, ты хороший друг», — сказал Гарри, неожиданно обняв ее. Его руки крепко обвились вокруг талии подруги. Она на мгновение застыла в шоке, но ее руки, под действием возросшего возбуждения, обхватили его в ответ. Через несколько секунд Гарри вырвался из объятия и потянулся к поясу, не обращая внимания на румянец, появившийся на лице Гермионы. Он стянул брюки и трусы, обнажив свой наполовину вставший и предвкушающий продолжение орган. Гермиона уже собиралась сделать к нему шаг, когда он вдруг поднял руку, останавливая ее движение. «Что-то не так, Гарри?» Он улыбнулся с притворной застенчивостью. «Я подумал, может быть, я попробую сделать это сам». Она выглядела смущенной, и, что для него было более важным, в ее глазах промелькнуло разочарование. «Тогда зачем ты меня сюда пригласил?» «Говоря сам, я не имею в виду, что полностью без твоего участия. Я думаю, все получится, если ты окажешь мне некую визуальную помощь». Гермиона покраснела, когда до нее дошел смысл сказанного. Она выглядела нерешительной. «Я не знаю, Гарри, наверное, это уже слишком». Гарри ничего не ответил, лишь указал на свой вал, выставленный на показ, и усилил ее возбуждение еще одним импульсом легилименции. «Но», — пробормотала она, пытаясь привести контраргумент, Гарри видел, оставался последний толчок, чтобы сломить ее сопротивление, поэтому он перебил ее прежде, чем она успела произнести следующее слово. «Ну же, Гермиона, мы ведь друзья, верно? И это не будет неправильно, раз ты последние несколько минут без проблем смотришь на мой член». Ее лицо залил румянец. Она удивилась, что ее продолжительный взгляд в сторону его конца не остался незамеченным. Затем она покорно вздохнула. Но Гарри проигнорировал проявление ее пассивности, обратив внимание на пальцы, которые были заняты расстегиванием мантии. Впрочем, ее действия ничуть не смущали, ведь он мог легко прочитать ее настроение с помощью магии. Возбуждение начало стремительно нарастать еще до того, как Гарри сделал небольшой толчок в нужном направлении. После этого вожделение девушки окончательно перешло все границы и его невозможно было больше скрывать. Ее губы были слегка приоткрыты, пропуская учащенное дыхание, привлекательно влажные, благодаря языку, что время от времени высовывался, избавляя их от сухости. Гарри не мог дождаться, когда эти губы обхватят его член в попытке довести до кульминации. К сожалению, времени для этого было слишком мало, поэтому он отложил этот образ, сосредоточившись на виде ее мантии, коснувшейся пола и обнажившей под ней юбку и блузку. обе бесформенные и непривлекательные. Движения ее пальцев замедлились, когда дело дошло до блузки. За этим было бы приятно наблюдать, если бы она затягивала свои действия с чувством эротического заигрывания, а не из-за банальной застенчивости, поэтому он решил избавиться от этой проблемы. Гарри постучал ногой, подкрепляя нетерпеливый знак резким импульсом легилименции, и вызывал у нее чувство вины. Ее глаза расширились от шока в тот момент, когда пальцы начали быстро расстегивать пуговицы. Этого импульса хватило, чтобы избавить девушку от блузки за пару секунд. Юбка последовала за ней мгновением позже, и Гермиона осталась в простом нижнем белье, вид которого на фоне толстых колготок быть был ничуть не лучше. Но у Гарри не было времени сокрушаться по поводу уродства нижнего белья, его гораздо больше интересовал ее чрезмерный отклик. Реакция подруги оказалась намного сильнее, чем он ожидал, по сравнению с той силой, которую он вложил в заклинание. Гарри посмотрел ей в глаза и отправил еще один импульс в ее разум, на этот раз, чтобы выяснить причину такого воздействия. Результат оказался интересным. Насколько он мог судить, ее разум интерпретировал чувство вины в наиболее приемлемую для нее форму, как результат разочарования в авторитетном для нее человеке. И это подавляло все остальные чувства, потому что уважение к авторитетным фигурам было основным принципом ее личности. Этого принципа было достаточно, чтобы большую часть лета игнорировать своего друга. После того, как его пытали и калечили, не говоря уже об использовании в ритуале воскрешения самого страшного волшебника в современной истории, который затем объявил Гарри своим заклятым врагом. И все это она сделала только потому, что вежливо ее попросил об этом бородатый засранец. В обычной ситуации это вызывало бы раздражение, но Гарри не преминул воспользоваться этим знанием в своих интересах. В конце концов, это не будет иметь большого значения после всего того, что он натворил. «Хорошо», — сказал он, протолкнув небольшое чувство удовлетворения к тому, что она уже испытывала. Улыбка сменила ее прежнее паническое выражение, но только до следующей фразы. «Теперь лифчик», — сказал он, обхватывая пальцами свой конец и начиная осторожно водить по нему, постепенно приводя к полной боевой готовности. Все это несмотря на его отклюменцию. Она колебалась, склоняясь к тому, чтобы оставить его на месте. В это время Гарри послал в ее сознание еще одну вспышку чувства вины. Руки Гермионы непроизвольно поднялись, желание угодить превозмогло над здравым смыслом, и после недолгой борьбы лифчик постигла та же участь, что и остальную одежду, и он обнажил для Гарри его первую в жизни пару настоящих грудей, и они были изумительными, могли посоперничать с теми, что он видел в журналах, достаточно большие, чтобы с трудом уместиться в его ладонях, такой красивой формы и без малейшего намека на провисание. Ее соски, окруженные маленькими розовыми ореолами, так и просили, чтобы кто-то обхватил их губами. Вслед за этим девушка спустила колготки, позволяя ему насладиться видом ее ног. Рука парня ускорила темп на его товарища, пока сам он наслаждался этим зрелищем, а другая сделала жест ниже ее талии, напоминая, что есть еще одна деталь, от которой стоит избавиться. «Гарри», — пробормотала Гермиона. Ее голос был полон противоречий, даже последняя порция вина не смогла убедить ее снять трусики. Он недолго поразмышлял над тем, как вызвать еще одну волну вины в ее сознании, но потом предпочел взять себя в руки. Хоть идея увидеть ее во всей красе и была заманчивой, все же его техника манипуляции сознанием была чисто экспериментальной. Он не знал, рискует ли он уничтожить все достижения, которых уже добился, толкая ее дальше. И это, не говоря уже о том, что были и более серьезные риски, такие как необратимое повреждение разума. Он решил действовать консервативно. «Хорошо», — произнес Гарри, стараясь говорить, как учитель, который соглашается с предложением ученицы, но не потому, что она подсказала хорошую идею, а потому, что ему надоели иррациональные аргументы. Тон почти сработал. Руки Гермионы на секунду задержались на трусиках. Это усилило его надежду, что она собирается сделать следующий шаг, но стыд оказался сильнее желания угодить тому, кого она считала авторитетом, и ее руки снова опустились вниз. «Подойди хотя бы чуточку ближе». Стремясь исправить то, что считала ошибкой, она сделала несколько шагов, пока они с Гарри не оказались всего в метре друг от друга. Так было гораздо лучше, чем раньше, но он хотел, чтобы она встала еще ближе, поэтому указал ей на стол рядом с тем, за которым сидел сам. На этот раз ее шаги были гораздо медленнее, но, тем не менее, Она последовала его указанию и села рядом с ним. «Так подойдет?» – спросила она. Ее голос дрожал, но, заглянув в ее сознание, можно было понять, что возбуждение в этом сыграло отнюдь не последнюю роль. «Уже лучше», – великодушно ответил он, и на ее лице расцвела улыбка. Гарри ослабил хватку вокруг своего члена и замедлил темп, поскольку даже с окклюменцией сейчас было трудно удержаться и не кончить. Когда на расстоянии вытянутой руки находилась пара потрясающих грудей, умоляющих уделить им должное внимание, он позволил минуте пройти в тишине, а затем свободной рукой схватил ее за грудь. «Гарри!» — воскликнула Гермиона, застигнутая врасплох внезапным движением, но не подала признаков того, что собирается отстраниться. «Что?» — ответил он ровным голосом, сжимая ее манящую плоть. «Это ведь справедливо, правда? Какая еще справедливость?» — изумилась она. Причем второе слово прозвучало гораздо громче, когда он с силой сжал ее грудь. «В прошлый раз ты играла со мной, поэтому в этот раз я поиграю с тобой», — объяснил он, избегая того факта, что это именно он изначально попросил о помощи. Она открыла рот, собираясь поднять эту тему, но у Гарри нашелся хороший способ предотвратить спор. Его пальцы сместились, схватив ее сосок. Он сжал его, усиливая ощущение от удовольствия еще одним мысленным толчком, превратив ее слова в удивленный стон, который эхом отозвался меж стен. «Осторожно, Гермиона, мы же не хотим, чтобы кто-нибудь услышал шум и вошел сюда», — сказал он, не в силах сдержать ухмылку, появившуюся на его лице. К счастью, Гермиона была слишком отвлечена своей собственной реакцией, чтобы заметить это. Она выглядела встревоженной от перспективы быть застуканной в таком состоянии, и это дало Гарри дополнительное преимущество. Он заставил ее замолчать на несколько секунд, а использованное время потратил, чтобы еще глубже погрузить свои пальцы в ее податливую плоть, при каждом повторении тщательно подкрепляя ощущения мысленными посылами удовольствия. Похоже, это сработало, как он и хотел, поскольку Гермиона продолжала держать рот прикрытым даже после того, как преодолела шок. Это доказывало, что посылы действовали. Пару раз ее губы размыкались, но только для того, чтобы издать приглушенный стон. Возбуждение нарастало, и Гарри начал сильнее наяривать свой шланг, поскольку желание достичь кульминации становилось все более острым. В голове он прокручивал несколько сценариев, начиная с того, где он грубо срывал с нее трусики и заканчивая тем, где он спускал на ее грудь после того, как она встанет на колени. Но желание перестраховаться возобладало. В конце концов, она всегда была рядом. В спешке не было никакой необходимости, ведь он мог в полной мере насладиться каждым этапом своей игры. Тем не менее, это не означало, что он был готов закончить все без озорства. Гарри направил свой ствол на ее торс, прежде чем воскликнуть: «Я уже почти». Она на секунду расслабилась, радуясь, что ее испытание наконец-то закончилось, а затем заметила, куда смотрел его конец. «Гарри, нет!» — закричала Гермиона, но было уже поздно. Первые капли уже полетели в ее сторону, и Гарри старался, чтобы остальные последовали тем же путем. Вскоре, несмотря на протесты, ее живот был покрыт его семенем, а значительная часть попала на трусики. «Прости, Гермиона», — сказал Гарри весь смущенный. Точнее, попытался выглядеть таковым, но не смог подавить самодовольство. Мужская радость от того, что его семя покрывает сексуальную женщину, прямо-таки переполняла его. «Позволь мне все убрать», — сказал он и достал свою палочку, а затем наколдовал салфетку и наклонился к ее телу. Прежде чем она успела понять, что происходит, Гарри уже был у ее живота, бегло вытирая его, а затем перешел к трусикам и начал ласкать клитор, почти не притворяясь, что всего лишь вытирает свои выделения. «Гарри!» — попыталась произнести девушка, но тут же снова застонала, когда он начал безжалостно теребить ее клитор, усиливая ощущения с помощью своих ментальных приемов. К сожалению, он не смог заставить ее кончить, но прилив удовольствия, в который она окунулась, все равно оказался лучше, чем он мог ожидать. Гарри отстранился. «Прости, Гермиона», — сказал он, — «теперь ты снова чистая». «Все в порядке», — ответила та после минутной нерешительности. Конечно, все было далеко не в порядке, но ее разум, одурманенный смесью вины и удовольствия, был не в состоянии сформулировать или даже понять, почему это было именно так. «Спасибо, Гермиона», — поблагодарил Гарри. «Ты действительно моя лучшая подруга». Это заявление было бы более искренним, Если его рука не обхватывала в этот момент писюн, лаская его, пока глаза Гарри блуждали по телу Гермионы. «Я лучше пойду, пока нас никто не застукал. Увидимся в гостиной». «Увидимся», — пробормотала Гермиона, когда Гарри быстро оделся и ушел. На губах Гарри играла уверенная улыбка. Когда он закрывал дверь и оставил Гермиону одну в классе, его мысли уже были обращены к следующей проблеме. Как лучше всего познать пределы его новой силы? Глава 3. Примечание к части. Ред. Гарри считал, что ему очень повезло, что он ни с кем не столкнулся, когда выходил из кабинета Амбридж после наказания. Точнее, это другим людям повезло не столкнуться с ним, особенно тем, кого он недолюбливал, например, четверть учеников всего Хогвартса с зеленым гербом или летучую мышь с театральными наклонностями. Гнев пылал в его груди, ища выхода, несмотря на все попытки контролировать это чувство. В этом году Гарри начал приобретать репутацию человека, склонного к вспышкам ярости, но он не думал, что сейчас кто-то может его за это упрекнуть. В конце концов, мало кто бы остался пацифистом в отношении учителя, который был ответственен за покушение на него с помощью монстров-душегубов. Этот факт он узнал из воспоминаний, которые подцепил во время проверки своих навыков легилименции на Амбридж. Пытаясь получить что-то более конкретное, чем просто эмоции и поверхностные впечатления, Гарри наткнулся на воспоминания о том, как она через укротителей отдавала приказы дементорам. Тем не менее, Гарри не знал, почему так удивился. Все четыре учителя защиты от темных искусств пытались убить его. Хоть Люпин всего лишь забыл принять волчье противоядие, но все же, это просто означало, что Амбридж начала свою истинную работу немного раньше остальных. Ему удалось не поддаться искушению вернуться и показать более эффективный его собственный способ убийства, в котором использовались красные муравьи, раскаленные утюги и большое количество стратегически размазанного меда. Но он сдержался. Не потому, что ему было противно от мысли ее убийства. Он усвоил этот урок после того, как пожалел Петтигрю, а тот побежал прямо в руки Волдеморта, чтобы воскресить его. К тому же Амбридж не сделала ничего, чтобы заслужить уже померкшего милосердия Гарри. К сожалению, даже идиоты в министерстве смогут сложить 2 плюс 2, если бы нашли учительницу мертвой сразу после его продленки, но арест Хагрида на втором курсе показал, что доказательства не всегда обязательны. Чтобы избавиться от нее, ему нужен был план получше, такой, где его не причислили бы к подозреваемым, а еще лучше, чтобы у него имелось железное алиби. После летнего суда за незаконное использование магии он не очень-то верил в свои шансы выйти сухим из воды, убив высокопоставленного чиновника министерства, даже без каких-либо существенных доказательств. Не было никакой гарантии, что дело вообще дойдет до суда. Участь Сириуса – хороший тому пример. В таком затянувшемся наказании имелось и некое преимущество. В гостиной уже никого не было. Он не думал, что сможет ограничиться одними лишь шутливыми заклинаниями, если какой-нибудь идиот осмелится упрекнуть за то, что его выгнали из команды по квиддичу. А случалось такое довольно часто, несмотря на то, что после этого события прошло несколько дней, или почти никого, поправил он себя мысленно мгновением спустя, и на его лице расплылась улыбка, когда он увидел в темном углу комнаты знакомую копну буйных волос. Как удобно, что она сейчас так зачиталась, так как улыбка, искривившая его губы, была не самой приятной. Она отражала темные мысли Гарри, которые он хотел воплотить в реальность, чтобы они больше его не гнобили и перестали подталкивать к неприятным поступкам. Когда он подошел ближе, его лицо снова стало хмурым, ожидая, пока она заметит. «Гарри!» — воскликнула Гермиона спустя несколько шагов, когда его тень упала на книгу. Как прошло наказание? Гарри не нужны были слова, чтобы передать свои чувства. Он поднял руку, на которой все еще кровоточили вырезанные там слова. «Это ужасно!» — воскликнула она, поднимая чашу, наполненную экстрактом бадьяна, чтобы смягчить боль в его руке. «Но, Гарри, ты должен научиться сохранять спокойствие. Нельзя так больше продолжать», — добавила она. Ее тон, как обычно, копировал тон учителя, недовольного медлительностью своего ученика. Сначала Гарри ничего не говорил, просто сел и протянул правую руку к чаше, наслаждаясь прохладным ощущением волшебного ингредиента, который уже начал лечить его порезы. Прохлада была кстати, потому что помогало ему скрыть вспышку гнева, разгоревшуюся в ответ на ее покровительственный тон. «Я знаю», — сказал он несколько секунд спустя, повернувшись к ней лицом после того, как использовал свои навыки окклюменции, стирая признаки гнева. Он встретил ее взгляд, но мне трудно контролировать свой гнев, глядя на лицо этой жабы. Прямо-таки хочется разбить ей голову, пробормотал он, на этот раз совершенно искренне. Гарри и раньше не был большим ее фанатом, но узнав, что она оказалась ответственна за то летнее покушение, его злость возросла многократно. И, что забавно, он не был бы так зол, если бы она была пожирателем смерти, выполняющим приказы Волдеморта. Но нет, она просто являлась самодовольным бюрократом, не способным отличить клевету от покушения на убийство, и пыталась обращаться с Гарри как с неприятностью. Другими словами, идеальный кандидат на должность преподавателя по защите от темных искусств, сердито заметил про себя Гарри. «К счастью, я нашел отдушину для своего гнева», — подумал он, глядя в глаза Гермионе и посылая в ее сознание сильное чувство вины. Его израненная рука и явный гнев дали импульсу достаточно благодатную почву для закрепления. Глаза девушки расширились, это говорило о том, что все сработало как нельзя лучше. Гарри заметил, как на секунду застыло выражение ее лица, а затем оно приняло знакомый вид, который появлялся у нее всякий раз, когда она собиралась пойти на что-то экстремальное, чтобы угодить влиятельному человеку. «Ты!» — начала она, но остановилась, когда ее голос надломился от паники. Она сделала глубокий вдох, пытаясь собраться с духом, прежде чем продолжить. «Ты хочешь пойти в класс?» — сказала она едва слышным шепотом. Ее эмоции не оставляли сомнений в том, что она имела в виду. «Нет», — ответил Гарри, не в силах сдержать ухмылку, которая заиграла на его губах, в тот момент, когда выражение лица Гермионы сменилось на удивленное. Но на этом его сюрпризы еще не закончились. «Зачем куда-то идти? Мы и так одни». Гарри считал, что такое невозможно, но ее шок достиг новых высот. «Но, что, если сюда кто-то спустится?» Запинаясь, проронила она. «Вряд ли», — ответил Гарри, левой рукой потянув молнию штанов вниз. «Уже поздно, и даже если кого-то замучает бессонница, мы ведь сидим в углу комнаты. У нас будет достаточно времени, чтобы собраться». Она все еще выглядела неубежденной. «Мне так не кажется. Я думаю, они заметят, что я голая». Гарри просто не мог не поразиться ее успехом. Всего пара сеансов, и она зашла достаточно далеко, чтобы обсуждать вопрос о том, чтобы раздеться в общей комнате. Она все еще колебалась, но потому, как дрожал ее голос, было видно, что оборона уже ослабла. Немного аргументов, и ее сопротивление было бы сломлено, как бумажный щит. «К сожалению, этим вечером цель была совсем иной», — посетовал Гарри, как бы ни была заманчива идея раздеть Гермиону в гостиной. «Идея, конечно, заманчивая», — сказал Гарри, наблюдая, как она еще сильнее краснеет, «но у меня на уме была другая». «Какая? С такой рукой, я вряд ли смогу сделать это сам», — выдал он со вздохом, «поэтому я надеялся, что ты снова сможешь сделать это за меня», — ухмыльнулся парень, когда их взгляды встретились. «Если это тебя не затруднит, конечно». «Нет, не затруднит», — поспешно ответила Гермиона, пытаясь заверить его в этом, после чего поняла, на что только что согласилась. Но было слишком поздно, так как его конец уже выглядывал наружу, ожидая ее внимания. «Гарри», — начала она, но слова оборвались, когда ее взгляд упал на его причиндал. «Да, Гермиона», — ответил он, откинувшись назад и давая ей пространство, чтобы она могла поработать с его дружком. Вместо того, чтобы сказать что-нибудь еще, он просто решил заглянуть ей в глаза. Это было забавное зрелище, наблюдать, как выражение ее лица сменяется с панического на шокированное, каждая из которых таила в себе зарождающееся желание. Это не было неожиданностью, учитывая, что их последняя встреча закончилась тем, что она была покрыта его спермой и была крайне близка, чтобы кончить сама. Он послал еще один импульс легилименции в ее разум, дабы убедиться, что возбуждение, которое он видел в ее глазах, не было иллюзией. «Отличная возможность», — подумал он, магически усиливая пламя ее желания, разрушая последний противящийся барьер. Сработало великолепно. Она потянулась к его стволику, ее пальцы нежно обхватили его, но делали это довольно уверенно. Сказывался прежний опыт. Ее взгляд упал на пол, что было прискорбно, так как он предпочел бы сохранить зрительный контакт. Читать, как ее эмоции меняются от одной к другой, было почти так же интересно, как ласка ее рук, которой он наслаждался в данный момент. Почти, но не совсем так же, добавил он, тихо застонав и погружаясь в ощущение от прикосновения ее пальцев. Его рука опустилась на волосы Гермионы, ласково поглаживая их, но его целью не было вызвать положительные ассоциации, которые стали бы тут бонусом. Скорее, он хотел, чтобы она не заметила, как сила, прячущаяся за лаской, становится все напористей с каждым движением. Сначала это было почти незаметно, но вскоре его поглаживания стали достаточно жесткими, чтобы подтолкнуть ее голову ближе к его прибору. «Гарри?» – спросила она дрожащим голосом, поняв, на что он намекает. «Слишком много времени уходит», – объяснил он, подталкивая ее губы ближе к кончику и оставив свою несерьезную попытку ввести в ее заблуждение. «Поэтому я подумал, что мы могли бы попробовать альтернативу». Ее рот был открыт от удивления, и Гарри не упустил такой возможности. Прежде чем она успела что-то сказать, он надавил на ее голову, пока верхняя часть его члена не оказалась у нее во рту, лишив возможности высказать свои претензии. Она попыталась отстраниться, но его руки давили сильнее, заставляя ее все дальше заглатывать его член. У нее не хватало сил вырваться, но это не мешало ей продолжить сопротивление. «Считай это наказанием», — объяснил он непринужденным тоном. «Настолько непринужденным, насколько это вообще было возможно, когда заставляешь свою красивую, но надоедливую подругу сосать твой член. Ты не выполнила данное тебе задание, и теперь нужно отработать сверхурочно». Выдав это как наказание за ее неудовлетворительную работу, он превзошел все свои ожидания. Ее попытки вырваться прекратились, как будто их отключило взрывным заклинанием. Еще один мягкий толчок, и она заглотила еще дальше и отстранилась только тогда, когда он позволил ей это сделать. Эта схема повторилась несколько раз, и когда он отдернул руку, она сама продолжала двигаться по его стволу, а руку освободила для других более интересных задач. Удовольствие, доставляемое ее ртом, было невероятным. Гарри использовал все свои ментальные способности, чтобы предотвратить преждевременное излитие. Искушение заставить ее заглатывать еще больше было сильным, но нежелательным, поэтому он перешел к другому хорошему варианту. «Почему бы тебе не обхватить его снизу своими прелестными пальчиками?» – предложил он. «Так оно пойдет быстрее». Она снова удивила его своим послушанием, и ее пальчики действительно обхватили основание члена без дальнейших побуждений. Гарри решил использовать свободную руку для других шалостей. Он положил ее на спину Гермионе, медленно провел по позвоночнику, чувствуя, как она дрожит от его прикосновений, несмотря на толстую мантию. Его пальцы остановились в том месте, где ее спинка переходила в пухлую попку. Его цель была ясна, но он ждал, не будет ли она возражать. Скорость движения ее губ увеличилась. Было ли это признаком возбуждения, или она хотела, чтобы он кончил, прежде чем сможет подобраться к опасным водам, Гарри не знал. Да его это и не слишком волновало, поскольку результат в обоих случаях был одинаковым. Он продолжил двигать рукой, проводя по пухлым изгибам ее задницы, что так и искушало его сорвать с девушки одежду и обнажить сокровища, которые она скрывала. Поскольку на данном этапе это было невозможно, он перешел к своему утешительному призу, двигаясь вниз, пока не добрался до места на ноге, которое не было прикрыто юбкой и позволяло ему ласкать ее теплую плоть. Она не заметила этого движения, и он начал подниматься обратно, но с большей скоростью. Его рука оказалась под одеждой, сминая ее по проложенному ранее пути. А вот это движение она заметила, отпрянув назад. «Гарри, что ты делаешь?» – встревоженно вопросила она, при этом совершив ошибку и снова установив зрительный контакт. Не упуская возможности, Гарри усилил ее возбуждение, одновременно подавляя чувство скромности. Времени не хватило, и ни то, ни другое не вышло достаточно эффективным, но оно и не нужно было. В ее восприимчивом состоянии даже слабого толчка оказалось бы достаточно, чтобы направить подругу в нужное русло. «Я просто не хочу тебя надолго задерживать», — объяснил он, стараясь вести себя невинно. «Но, если тебе нравится его заглатывать, то продолжай», — добавил он, намеренно убирая руку обратно на колени. Ее румянец при намеке на то, что она наслаждается всем этим настолько, что хочет продлить их сеанс, был очень ярким, и Гарри не нужны были его способности к чтению мыслей, чтобы понять свою правоту. Ее молчание неловко затянулось, по крайней мере, для нее. Для Гарри это вышло просто забавно, наблюдать, как она застыла вся растерянная, но ее пальцы все еще обхватывали основание его члена, рассеянно проводя по нему. «Тебе нужно закончить начатое», — сказал Гарри, кивнув в сторону своего друга, «иначе мы проторчим здесь всю ночь. Идея не то чтобы неприятная, просто каждая секунда увеличивает вероятность того, что нас застукают. Представляешь, какие пойдут потом сплетни». Это напоминание снова подтолкнуло ее к действию, добавив к нему паническую спешку. Она заняла прежнюю позицию, склонившись над его валом на прежнем месте. Ее губы сомкнулись вокруг его ствола. Тепло рта вызвало у него очередной стон. Сначала он держал руку при себе, пассивно наслаждаясь ласками, но вскоре она проделала тот же путь, что и несколько мгновений назад, только теперь быстрее, и уже через минуту снова оказалась под юбкой, поднимаясь вверх по ноге. В этот момент Гермиона остановилась, но не отпрянула назад. Вероятно, потому что в прошлый раз это оказалось бесполезно. Гарри медленно поднимался вверх, поглаживая внутреннюю сторону ее бедра. Поиски сокровищ завершились несколько мгновений спустя, когда его палец добрался до мокрого пятна на ее трусиках. Этого было достаточно, чтобы она в панике оттянулась назад. Ее рот раскрылся, чтобы высказать свои возражения, но его пальцы начали танцевать вокруг клитора, и в последнюю секунду это сменило ее слова на стон.